так называемые жгутоногие скорпионы. Когда они расставят свои длинные тонкие ноги, то становятся величиной с тарелку и по виду напоминают расплющенного паровым катком чудовищного паука толщиной в лист бумаги. Плоское тело позволяет жгутоногим скорпионам проникать в самые узкие щели и неожиданно выскакивать оттуда. К тому же они скользят по дереву, как по льду, развивая невероятную скорость. Вот это стремительное и бесшумное движение, да еще лес ног, и делает их такими отвратительными. Даже зная, что они безвредные, все равно невольно отпрянешь. Я стоял, прислонившись к дереву, и когда первый скорпион вдруг вынырнул из щели, побежал по моей голой руке, у меня, мягко говоря, душа ушла в пятки. Не успел я опомниться, как остальные обитатели дупла в полном составе стали покидать свое убежище. 5 жирных серых летучих мышей забились в наших сетях, злобно пища и отчаянно гримасничая. К ним тут же присоединились 2 зеленые лесные белки с желтовато-коричневыми кольцами вокруг глаз. Кувыркаясь в сетях, они выражали свою ярость резкими криками. Мы старались брать их очень осторожно, чтобы они нас не покусали. Далее последовали 6 крупных серых сонь, 2 большие зеленоватые крысы с оранжевым носом и задом, тонкая зеленая древесная змея с огромными глазами, которая с несколько оскорбленным видом легко скользнула через ячею сетки и пропала в зарослях, прежде чем кто-либо сообразил, как ее поймать. Стоял невообразимый шум и гам. Африканцы прыгали в клубах дыма. Кто-то выкрикивал команды, которых никто не выполнял. Кто-то пронзительно кричал, тряся укушенной рукой. Все наступали друг другу на ноги и упоенно размахивали мачете и палками, позабыв, что такое безопасность. Человек, которому мы поставили на макушку дерева, тоже веселился. Он так лихо орал и прыгал на ветках, что мог каждую секунду шлепнуться на землю. У нас слезились глаза, в легкие проникал дым, зато мешки и сумки наполнялись копошащимся и прыгающим живым грузом. Наконец, последние жильцы оставили квартиру, дым исчез, и можно было сделать передышку, чтобы выкурить сигарету и осмотреть друг у друга почетные раны. В это время наш верхолаз спустил на длинных веревках 2 мешка с животными. Не зная, что в мешках, я взял их очень осторожно и спросил крепыша наверху: «Что у тебя в этом мешке?» «Зверь, Масса». «Знаю, что зверь. Ты скажи, какой?» «А, откуда мне знать, как Масса их называет?» «Ну, такой, вроде крысы, только с крыльями». «А еще один зверь с большими-пребольшими глазами, как у человека, сэр». Меня вдруг охватило сильное волнение. «А лапы как у крысы или как у обезьяны?» — крикнул я. «Как у обезьяны, сэр». «Что это?» — с любопытством спросил Боб, пока я распутывал веревку, которой был завязан мешок. — Я не уверен, но, кажется, буш-бэби. А их тут водятся 2 вида, и оба редкие. Прошла вечность. Наконец я развязал веревку и осторожно приоткрыл мешок. На меня смотрела маленькая, милая серая мордочка с большущими, прижатыми к голове веерами ушей и огромными золотистыми глазами, в которых был такой ужас, словно они принадлежали престарелому привидению, обнаружившему в темном чулане человека. У зверька были большие, похожие на человеческие руки, с длинными, тонкими, костлявыми пальцами. На каждом пальце, кроме указательного, сидел крохотный плоский ноготок, чистый, словно после маникюра. Указательный палец заканчивался изогнутым когтем, который казался совсем не к месту на такой руке. «Что это за зверь?» — спросил Боб. Глядя на благоговейное выражение моего лица, он почтительно понизил голос. «Это, — с восторгом заговорил я, — животное, за которым я охотился каждый раз, когда приезжал в Камерун. Это животное больше известно как галага или бушбэби, чрезвычайно редкий вид. И если нам удастся доставить его в Англию, он будет первым экземпляром в Европе. Черт возьми, Боб явно был поражен.